Глава 11. Маша стояла на лестнице, глядя на торжественную Катю, и точно знала. Пролетом ниже Лиза Дымов тоже слушал. Он задержался, запутавшись в шнурках, и она не стала его дожидаться, подумав, что это немного странно, топтаться рядом, подобно преданному пажу. Было у Маши при нахождении рядом Лизы такое свойство. То и дело хотелось то ли поклон ей отвесить, то ли несуществующий шлейф подхватить. Это настолько смущало, что Маша рванула вперед, спасаясь от неловкости. И теперь этому радовалась. Вряд ли Катя решилась бы на откровение в присутствии непонятной питерской новенькой. Дымов тоже это понял и подслушивал в прилежной тишине. «Кто собирается меня убить?» — спросила Маша, внутренне трепеща. «Ленка Мартынова», — прошептала Катя. Поверилась как-то сразу. Безо всякого удивления или сомнения, ну, конечно, Лена Мартынова с ее скошенным набок носом, попыткой проклясть красотку Дину Лерину, с вечной злостью на всех и вся, с внешностью, которую она то и дело пыталась поменять. Разумеется, из всех девчонок-соседок только эта Грымза была способна на убийство. «А», — слабым голосом произнесла Маша, — «вот оно что. Да ты послушай». Катя схватила ее за руку, густо подведенные черным глаза блестели. «Это же лингвистическое преступление». Несмотря на легкое головокружение, стало смешно. «У тебя все лингвистическое», — ответила Маша. «Ты, наверное, и в борще видишь черты своего прекрасного циркуля». «Ну при чем тут циркуль? Циркуль тут вообще ни при чем. Все дело в Ленкином отце». «А?» — Маша вспомнила папки с делами. «Мама — директор чего-то там, а папа — писатель». «Рябова, что ж ты такая тупенькая-то?» — скорбно простонала Катя. «Ну, Мурат Мартынов, детективщик, не читала, что ли?» «Не-а». Катя вдруг застеснялась. «Конечно, конечно», — забормотала она. «Низкий жанр литературы, все понятно». Маша представила себе, как по лестнице поднимается Лиза Дымов и, одергивая юбку, строго поправляет. К низким жанрам литературы традиционно относятся потешки, частушки, но никак не детективные истории. Закусив губу, она отогнала от себя это видение. «Да нет, я просто не читала, не из принципа», — заверила она Катю торопливо. «Так что там с папой-писателем?» «Ну, я не то чтобы фанат, просто для общего развития», — продолжала оправдываться та. «Но у Мартынова есть такой роман, называется «За что убили Аламнею», Я его еще в прошлом году читала. Так, пролистала просто. И вот сюжет там один в один, как у тебя. Меня сегодня на парах как током шарахнуло. Ба, думаю, а ведь точно. Короче, в книге героиня зарезала ножом свою соседку по общежитию прямо в кровати, потому что мечтала написать самый достоверный триллер в мире. Ей, ну, то есть героине, хотелось досконально понять все чувства убийцы, пройти, так сказать, весь путь. Ого! Пробормотала Маша, не зная, что еще сказать. «Ага», — Катя почесала нос. «Ленка-то, она закомплексованная вся. Нормальный человек разве будет столько себя улучшать? А вдруг это связано с фигурой отца? Ну, типа борьбы за его внимание, потребности в одобрении, что-то такое? Ты хочешь сказать, что Лена решила убить меня, чтобы порадовать папу?» — уточнила Маша. Тонкий голосок здравого смысла скептически нашептывал, что конструкция умозрений уж больно шаткая. Но он терялся на фоне мощной волны облегчения. Ура! Определенность! Наконец-то убийца обрела имя и фамилию, а значит, теперь все закончится. «Не прям порадовать», — задумалась Катя. «Просто доказать, что она не хуже его литературных героинь». «Хм, да ты почитай сама Аламнею, а потом уже хмыкай. И вообще...» «Неблагодарная ты, Рябова, я тут за тебя радею, а ты сомнениями объята. Нет, не так. Сомнения затмили разум твой и узкий коридор предубеждений». Ну все, Катька снова утонула в словах, забыв обо всем остальном. Громко декламируя строчки про сомнения, она покинула лестницу, скрывшись за дверью их этажа. «Ну, не знаю, как-то вилами на воде», — сказал Лиза Дымов, поднимаясь по лестнице. «Много вы понимаете», — вспыхнула Маша. «Если бы меня отец не любил, я бы на что угодно пошла, лишь бы это исправить». «А Мурат Мартынов прямо-таки не любит Лену, мы в этом уверены», — Раздраженная, она отвернулась от него. «Впрочем, теория любопытная», — смягчился этот зануда. «Надо бы прочитать роман. Что думаете, Мария?» «Обязательно надо», — снова воодушевилась она. «Но сначала рассказать все вечному стражу. Пусть он проследит за Леной, задаст ей правильные вопросы». «Конечно, конечно», — согласился Дымов рассеянно. «Мы немедленно доложим. Но, Рябова, не теряйте своего критического мышления, ладно? Нельзя же просто так взять и обвинить человека». Маша сцепила пальцы, чтобы не разреветься. «Ну почему он такой спокойный?» «Убивают из-за денег, власти или страха, но из-за книги», — неуверенно пробормотал Дымов. «Ну, не из-за книги, конечно, а из-за нехватки любви. И вообще, Сергей Сергеевич, вы меня поражаете. Не вы ли говорили на лекциях, что книги вмещают в себя весь мир?» «Нет, не вмещают», — моментально опроверг сам себя Дымов. «Буквы, слова, строчки сами по себе мало чего стоят. Кто-то должен вдохнуть в них жизнь». Она промолчала, не желая вдаваться в лингвистические дискуссии. Все внутри Маши буквально дрожало от нетерпения. Ей хотелось куда-то бежать, сыпать разоблачениями, обвинениями, подозрениями. Пусть все скорее закончится. Пусть Лена Мартынова ненавязчиво исчезнет, чтобы никогда больше не напоминать о себе. А Лиза Дымов вдруг приблизился. В его голубых глазах плескалось что-то похожее на одержимость. От неожиданности Маша даже не успела толком испугаться и замерла, глядя на эти причудливые переливы. «Слово, жизнь», — прошептал он. «Ритм, темп, математический подход к словесности, формулы вместо рифмы. Вы ведь готовитесь к конференции Рябова?» «Да он сумасшедший, очередной повернутый на своем предмете препод. Их тут полуневера таких». Крупно вздрогнув, Маша изо всех сил замотала головой. Какими бы ни были причины, из-за которых Циркуль так вцепился в нее с этой конфой по лингве, пусть знает, она ни за что не выберет его факультет. Ее будущее связано с механикой или черчением. «Безнадежно», — пробормотал Лиза Дымов себе под нос, отвел глаза, уселся на ступеньки, широко разведя колени, и опустив руки на натянувшийся подол между ними. Повесил голову. «Наверняка я бездарный преподаватель», произнес он уныло. «Ничего-то, Рябова, у меня не выходит». Маша невольно поежилась. Нытиков в ее семье не любили, да и сейчас ей было вовсе не до дымовских переживаний. Хотелось как можно скорее разыскать вечного стража. «Раз не выходит одно, значит, надо попробовать другое», преувеличенно бодро воскликнула она, досадуя, что приходится тратить время на такое пустопорожье. «Всего-то и делов». Он засмеялся с хрипловатой очаровательностью. Внизу хлопнула дверь, зацокали по камню каблуки, и на лестнице появилась Дина Лерина. «О, у вас тут что, стратегическое совещание?» — проговорила она, притормозив. «Уже вычислили таинственную убийцу?» «Почти», — гордо кивнула Маша, но никого не впечатлила этим заявлением. «Молодой человек», — Дина с небрежной самоуверенностью свела руками колени Дымова. «Ну что же вы никак не запомните? Порядочные девушки так ноги не раздвигают». Он покорно замер в том положении, в которое его привели. Так и сидел, сгорбившись. «Дин, а Лена тебе про отца ничего не рассказывала?» — спросила Маша. «Он, кажется, известный писатель», — равнодушно пожала плечами Дина, не удивившись вопросу. «Вечно витает в своих мыслях, не обращая внимания на семью, быт и прочее». «Боже, какие глупости мне приходится выслушивать!» Она скорчила милую рожицу. «Как будто одна спальня на двоих — это что-то вроде исповедальни. Ах да, вспомнила. В детстве Мартынова подожгла письменный стол со всеми бумагами, чтобы отец перестал все время писать и поиграл с ней. Помогло?» — отстраненно уточнила Лиза Дымов, игнорируя торжество на Машином лице. «Конечно, Ленку поставили в угол, и больше она спичками не баловалась». Чему я, признаться, очень рада. Не хватало еще, чтобы она подожгла мой гардероб, которому я уделяю куда больше внимания, чем этой истеричке. А теперь прошу прощения, Вера Викторовна задала нам такую домашку о нарушенной причинности в пространстве времени. О, Лиза Дымов поднялся на ноги, уступая ей дорогу. Вера Викторовна все же против путешествий во времени. Дина одарила его благосклонной улыбкой. «Полагаю, гражданин-охранничек тоже учился в нашем универе», — мурлыкнула она. «У вас на боевке и классические теории Эйнштейна преподавали». «У нас на боевке? Ну, не на лингвистике же учат барышень от душегубов защищать». «Конечно, конечно», — опомнился он. «Ох, не выходил из циркуля тайный агент, хоть что делай». Улыбнувшись своим мыслям, Дина поправила лямку сарафана на плече Дымова. «Лизонька», — ее голос стал совсем вкрадчивым, «удивительная у вас все-таки маскировка, очень натуралистичная, а вот подготовка хромает. Чтобы достоверно изображать женщину, нас надо понимать, любить, нами надо обладать». Ее голос опустился до шепота. Машу как будто кипятком окатили. Так порочно, грязно, откровенно все это выглядело, пошлейшая сцена соблазнения, свидетелем которой ей вовсе не хотелось быть. Лиза, Дымов слегка побледнев, осторожно отвел от себя руку Дины. «Я учту», — сухо проговорил он. «Спасибо за совет». Легко и весело рассмеявшись, Дина подмигнула ему и пошла наверх, покачивая бедрами. «Ух!» — выдохнула Маша, стоило двери за ней мягко прикрыться. Лиза, Дымов нервно дернул плечом. «За годы моей преподавательской деятельности», — отрывисто бросил он, — «случались и куда более неприятные казусы. Мария, я бы не отказался покинуть, наконец, эту лестницу. Как вы на это смотрите? Отправимся к вечному стражу?» «Конечно», — он устало потер лоб. «Да, полагаю, так мы и сделаем». Олень Васенька ждал их на улице перед входом в общежитие. Быстро перебирая тонкими прозрачными ногами, он повел их в глубину парка, где уже сгущалась ночь. Зиночка расщедрилась на крупные звезды и потрясающий розовый закат. Однако красоты пейзажа сейчас занимали Машу меньше всего. Лена Мартынова училась на ментально-когнитивном. Именно она отправила Машу к Власову и Плугову, но это ничего не значило. Ведь Лена точно знала, что видение невозможно отследить, и чувствовала себя в безопасности. А в том, что она способна напасть на человека, Маша не сомневалась. Запустила же Лена в вечного стража табуретом. Все, все сходилось. Маша так старательно убеждала себя в виновности злюки Мартыновой, что даже не заметила, как вокруг сгустился густой, пронизывающий холодом туман. Вечный страж материализовался у них на пути вроде как из этого тумана. Закутанная в грязно-белый саван фигура, пахнущая землей и плесенью, ни тебе колец, ни орденов, ни париков. В этот раз Иван Иванович явился по-домашнему, не утруждая себя парадным видом. От увиденного Маша остолбенела, а вот Лиза Дымов, кажется, не удивился. «Добрый вечер», — спокойно сказал он, — «у нас новости». Пока он коротко и четко пересказывал про Аламнею, Маша изо всех сил старалась дышать как можно реже, сдерживая дрожь от холодного зябкого тумана. Иван Иванович слушал молча, а потом спросил. «Верно ли я разумею, Сергей Сергеевич, что девице Мартыновой потребно убить абы кого, лишь бы как в книжке? Теория такова. Глупости», — отмахнулся вечный страж, и Маша подпрыгнула от этой категоричности. «Да почему? Такая хорошая версия». «В самом деле?» — с прежней невозмутимостью откликнулся Дымов. «Ступайте», — прогнал их вечный страж. «А я навещу Мартынову, постращаю ее на всякий случай, но больно уж сомнительно, так и знайте». Фигура в саване растаяла клочками тумана. Сразу стало теплее, воздух посвежел. Маша жадно набрала его полную грудь, закашлялась и возмутилась. «Сомнительно? Глупости?» Да чем ему Мартынова не угодила? Если жертва не важна, а если Лена действительно хотела лишь сымитировать схему преступления из книги отца, то почему она выбрала именно вас? Проговорил Дымов, разворачиваясь обратно к общаге. Маша поспешила за ним. Я жалкая заучка, на которую никто не обращает внимания. Примериваете на себя виктимность? Что? Если бы мне требовалось зарезать какую-нибудь студентку, любую, то при всем богатстве выбора я бы ни за что никогда не остановился на вас, Рябова. Она подумала. Из-за отца? Из-за всех членов вашей семьи. Они будут преследовать убийцу, как стая адских гончих. Никогда не сойдут со следа, не бросят поиски и не остановятся, пока не отомстят. Разочарование было сильным. Маша сглотнула его, как холодную и склизкую манную кашу. «Это значит, что кому-то надо убить именно меня? Это значит, что книга про Аламнею тут ни при чем? Я не знаю», — мягко произнес Дымов. В общагу они вернулись притихшими и усталыми. Вика уже готовилась ко сну, валялась в пижаме на кровати с откинутым балдахином и с кем-то активно переписывалась в телефоне. Аня корпела над домашкой. «Где вы ходите?» — проворчала она. «Ночь на дворе». Маша посмотрела на нее и похолодела от ужаса. «Учеба! Домашка! Она даже не бралась за нее!» «Ой-ой-ой!» — вырвалась у нее. «Завтра же механика!» И она бросилась к своим тетрадкам и чертежам, мигом позабыв и о Дымове, и о Вечном Страже, и о Лене Мартыновой, которая то ли убийца, а то ли честный человек, пусть и не слишком приятный. «Рябова, Рябова!» — Вика потрясла телефоном. «Ты уже слышала, да?» «Что?» У Маши не было времени на очередные глупости, и ее голос прозвучал слишком зло. «Значит, уже слышала», — разочаровалась Вика. «Вот уж не думала, что этот Греков предпочитает баллонок». «Андрюша?» — Маша резко обернулась к ней. Лиза Дымов копошился в своем шкафу, собираясь в душ. Аня подняла голову от учебника и теперь смотрела на Вику с осуждением и предостережением. «Ну, это первокурсница, Лыкова или как ее там, мелкая блондинка». Вика вскочила с кровати и быстро подошла к Маше, сунула под нос телефон. На снимке Андрюша и Лыкова обнимались в ореоле розового сердечка. «Любовь — это так приятно», — писала Лыкова. Маша отвела от себя телефон. «А, подумаешь», — пролепетала она. «Ой, да не переживай ты из-за Грекова», — попыталась утешить ее Аня. «Нашел время за первогодками бегать, когда ты в опасности, а еще друг называется». «Я и не переживаю». Маша так сильно дернула тетрадь из стопки, что порвала несколько страниц. Аня тут же предложила. «Давай починю». Лиза Дымов тихо вышел из комнаты с полотенцем в обнимку. Вика снова плюхнулась на кровать. «И ведь даже не красавица эта Лыкова». Конечно, это было неправдой. Андрюша считался эстетом и абы кого не выбрал бы. Как и ее убийца. «Абы», какое смешное слово. Почти звук прицепилось же от Вечного Стража. Тихонько вздохнув, Маша протянула порванную тетрадку Ане. «Спасибо, и это все неважно». «Ну да», — с жалостью согласилась та. С чертежами Маша закончила только после часа ночи. В комнате стемнело, девочки давно спали, и только Лиза Дымов еще бодрствовал, тоже занятый домашкой, только с обратной стороны. Он ее проверял. Наверное, нелегко ему приходилось совмещать свою преподавательскую деятельность с телохранительской. Маша сложила учебники в сумку, подошла к его кровати с откинутым балдахином, села рядом со стопками студенческих работ. Лиза Дымов, погруженный в чтение, заметил ее не сразу. Потянулся за новой тетрадкой, поднял на Машу глаза. «Что?» — спросил тихонько, хотя полностью опущенные балдахины девочек служили надежной звукоизоляцией. «Почему вы считаете себя бездарным преподавателем?» — так же тихо спросила она. Он не отвел взгляда и ответил вопросом на вопрос. «О чем вы мечтаете, Маша?» В тусклом интимном освещении этот вопрос был лишен неуместности, и на какое-то время она забыла, что перед ней преподаватель, а не хорошенькая ровесница, с которой перед сном можно поболтать по душам. «Обо всем понемножку. Например, о красном дипломе», — прошептала Маша. Конечно, мысленно она заглядывала куда дальше этого достижения, в то грандиозное будущее, которое ее несомненно, ждало. Но до сих пор она так и не определилась, каким именно оно будет. «И еще о том, что однажды все будут знать мое имя, не из-за папы, мамы или братьев, а из-за меня самой, о том, что однажды весь мир меня заметит». Хорошенькое личико Лизы стало будто острее, приобрело жадное фанатичное выражение. «А я мечтаю о том, чтобы создавать наговоры», со страстью на грани отчаяния произнес Дымов, «такие, с которыми справился бы даже ребенок, простые и нужные». «Но», — растерялась Маша, «Но ведь вы сами говорили, что слова — всего лишь удобная форма, которую принимает наше намерение. Вы говорили, что волшебство таится в нашем разуме. Я знаю, знаю, но ведь хочется перешагнуть пределы реальности, сотворить нечто новое, такое, что осталось бы в учебниках истории навеки вечные, стать кем-то похожим на Михайлу Основателя». Машина сердце болезненно ударилось о грудную клетку. Она могла понять это желание, могла прочувствовать его каждой клеточкой. Эта жажда моментально отозвалась в ней пересохшим горлом и вспыхнувшей кожей. «Артефакты», — прошептала она. «Такие, как ваше чудо-зеркальце, например. О, Господи, да! Ну, в механике я не силен». Плечи Дымова опали, а пухлый рот искривила горькая усмешка. «Да и слова мне не подчиняются, как хотелось бы. Я всего лишь теоретик с преподавательским дипломом». Маша опустила голову, чтобы не видеть его безысходности. Погладила пальцами тетради четвертого курса, поправила складки простыней. Ужасно, наверное, быть взрослым, у которого никак не получается гордиться своими достижениями. Вот так учишься, учишься, потом становишься преподом, а в итоге — пшик, домашки и лекции, прозвища и любовница-ректорша, разбитый лоб, шишки и разочарование. Мама, одна из самых сильных и известных свах столицы, всегда говорила, что для счастья нужно только знать, что ты молодец, чувствовать себя победителем. Но что делать тем, у кого не выходит? Искать утешение в чем-то другом, в успехах своих учеников, в том, что ты приносишь пользу обществу? «Давайте спать, Рябова», — вздохнул Дымов, собирая тетрадки. «Да», — согласилась она и встала. «Спокойной ночи». И пообещала самой себе. Она ни за что не станет такой же неудачницей, как Дымов.